Наутро он проснулся от суеты в смежной комнате. Это Лариса собиралась на работу и наставляла матушку, где что лежит. Потом забежала к нему, с размаху прыгнула на диван и прошипела. «От этого чертового куска мяса я отпилила сколько смогла, кошкам сварю, а остальное гнусно выкинула в окно. Пусть дворовые собаки порадуются, но ты ничего не знаешь». «Могла бы меня разбудить!» Алексей сел. «Нет, ты бы нашумел, а я привычная. И мне надо притворяться, что я с ней ночевала. Сам понимаешь, что скажет Марья Алексеевна?» «Княгиня?» Решил он блеснуть эрудицией. «Нет, матушка!» — фыркнула Лариса. «В общем, держи оборону и спуску не давай. Правда, она сейчас по магазинам уйдет. И я предупредила ее, что ты можешь ходить где хочешь и брать что угодно, так что не тушуйся. Звони, если что». С этими словами Лариса легонечко боднула его в лоб, как кошка, соскочила с дивана и умчалась с воплем. «Я опаздываю». Алексей тяжело вздохнул. Оделся, сходил, умылся и побрился, заварил себе чаю. Сделал несколько основательных бутербродов, потому что лишний раз выходить на кухню через оккупированную Ларисиной матушкой комнату не желал, а без обеда мог и обойтись. И уже возвращался к себе, как столкнулся со значенной матушкой. На приветствие та не ответила, покосилась презрительно на старые джинсы и мятую футболку. Глажкой Алексей себя не утруждал. Это же не парадная форма, а домашняя майка. Явно приметила хромоту, потому что спросила. «Перелом, молодой человек?» «Переломы», — любезно подтвердил он. «Множественные, осколочные, со смещением. Разрешите?» Она посторонилась, и ему то ли послышалось, то ли придумалось, будто Мария Алексеевна пробормотала. Наверняка гонял на каком-нибудь мотоцикле. Вечно Лара подбирает невесть кого. К вечеру Алексей настолько осатанел от бесконечных криков ведущего ток-шоу за стеной, стрельбы, взрывов и фальшивых диалогов в сериалах. От этой какофонии не спасали даже наушники. Сосредоточиться было невозможно. Что серьезно, спросил Ларису. «Слушай, может, я пару дней у себя перекантуюсь? Меня ведь оттуда еще выселять не собираются». «А что такое?» — не поняла она. «Матушка опять высказывала свое фи?» «Нет», — мрачно ответил он, чистя картошку на ужин. «Телевизор». «Ох ты! Я не подумала, что ты к тишине привык». Лариса, приподнявшись на цыпочки и придержавшись за плечо, ткнулась ему носом в висок. «Тишины хочу». «Тишины. Нервы, что ли, обожжены? Откуда это?» «Ты же прекрасно понимаешь, что я не знаю», — ответил Алексей, придержав ее на согнутом локте, чтобы не рухнула на него всей тяжестью. «У меня руки грязные, не лезь». «Так откуда?» «Вознесенский», — ответила Лариса. «Поэт такой, почитай потом». «Лариса, я стихи не воспринимаю». — сказал он серьезно. — У меня и с прозой-то не очень. — Ну, песни-то ты слушать можешь? — пожала она плечами и покрепче взялась за него, чтобы говорить в ухо. — Дело практики, Серый. Конечно, с наскоку тебе какую-нибудь Махабхарату не одолеть, но хоть солнце нашей поэзии-то ты осилить в состоянии? — Пушкина, что ли? — повернулся Алексей. — Ларис, я его ненавижу еще со школьных лет. Ты можешь себе представить? Кучка злющих пацанов зубрит наизусть это чудное мгновение. Да, понятно, что бред. Но программа есть программа. Вздохнула она и вынырнула из-под его руки. Серый, хватит картошку строгать. Мы столько не съедим. Меня тоже. Всегда это люто раздражало. В классе 30 человек. и все долбят одно из двух стихотворений, которые в хрестоматии есть. Еще бы они не опротивили. «Судя по зачину, ты поступала иначе», — фыркнул он, перекладывая картошку в кастрюльку. «Конечно, выбирала что-нибудь поинтересней из собрания сочинений. Библиотека-то есть?» «Пару раз хулиганила», — улыбнулась она. «Иди садись, расскажу, если хочешь». «Хочу, конечно». Алексей вымыл руки и присел к столу, глядя на девушку снизу вверх. «Помню, когда мы поэзию Серебряного века изучали...» «Ну, как изучали, проходили», — поправилась она. «Подошло время до Ахматовой. И эта фамилия тебе знакома?» «Не издевайся». «Я не издеваюсь. Она не у всех в программе была». «Знакома, знакома. Но ни единой строчки не вспомню», — буркнул он. «Это не важно. Главное, мне у нее, ну, ничего на душу не ложилось. Ни из хрестоматии, ни из сборников». Лариса присела на край стола и снова положила руку на плечи Алексею. «Было два выхода. Или вызубрить потребное количество строф из учебника и успокоиться. Или...» «Зная тебя, могу сказать, что ты выбрала второе. Но что именно?» «Я пошла на подлог», — улыбнулась девушка. «У нас в доме завалялся сборничек известной армянской поэтессы, и я там нашла замечательное стихотворение, по размеру и стилю очень напоминающие ахматовские. Выучила и на голубом глазу прочитала. Русичка аж прослезилась. Я хотела на выпускном покаяться, но не стала. Она старенькая уже была, расстроилась бы». Лариса промолчала и нараспев произнесла: «Воздух искрится, в снег превратясь, хлопья падают мягко и нежно, потревожить друг друга боясь. Как же мы острым градом, небрежно, разрываем сердец наших связь, если падают хлопья так нежно, воздух искрится, в снег превратясь». «Красиво», — после паузы сказал Алексей. «А еще ты безобразничала?» «Конечно. Даже у Маяковского можно было найти симпатичные стихи, хотя я его и не люблю. А у Бернса тем более. Погоди, сейчас вспомню начало». Лариса подумала и почти без купюр воспроизвела. «Человек из Абердина», заставив Алексея искренне смеяться. «А ты, говоришь, не воспринимаешь», — сказала она, пригладив его взъерошенные волосы. «Привычки просто нет. Классиков пока лучше не трогать, а вот Симонова бы тебе почитать. Еще кое-кого. Потом». «Втянусь, как кошка в пылесос», — закончил он, подняв голову и невольно улыбнулся. «Вы о картошке не позабыли?» — холодно поинтересовалась Мария Алексеевна, выплывая на кухню. «Она у вас сейчас не просто выкипит, а сгорит». «Ну, убавь», — беззаботно ответила Лариса, даже не подумав встать. «У нас вечер поэзии». «Поэзии?» — та смирила взглядом Алексея. «С какого-то там шалмана сбежали три уркана?» «Мама, откуда ты знаешь такие вещи?» — ужаснулась Лариса. «Из телевизора», — посмеиваясь, ответил тот. «Где еще приличная дама могла ознакомиться с подобным репертуаром?» Она гневно фыркнула и сунулась в холодильник. «Ларочка, я вчера привезла суп», — сказала она, вороша заново уложенные Ларисой контейнеры. «Куда ты его подевала?» «Ой, мама, когда я мясо раскладывала, то банку выставила и забыла на столе. Он эскиз», — легко соврала Лариса. «Можно было перекипятить», — проговорила та, и девушка сделала страшные глаза. Алексей тоже представил аромат и невольно содрогнулся. «Мать старается, готовит, а ты? Куда ты мясо засунула? Сейчас пожарю пару кусочков, а то ты снова будешь одной травой перебиваться. Там оно, в морозильнике, а остальное на балконе. Снова солгала Лариса и потыкала Алексея пальцем в плечо, мол, уходим отсюда. Но ты распоряжайся, а мне надо кое-что в интернете посмотреть. В комнате она первым делом выключила телевизор, выдохнула с облегчением, захватила ноутбук и прошла в дальнюю комнату. «Серый, забирайся на диван и укрывайся, я балкон приоткрою», — серьезно сказала она. «Сейчас такие ароматы поползут, что твоя квартирка раем покажется». Кошки прибежали следом и тут же запрыгнули к Алексею, то ли греть, то ли сами греться. «Так, вот оно». Лариса выбирала какой-то сайт. «Серый, ты как к острому относишься?» «Вот я тоже не люблю. Тогда классику». «Вот. Все, заказала пиццу. Через часок привезут. Потерпим?» «Конечно», — ответил он. «Придется некоторое время существовать на подножном корму, потому что от мамушкиной стряпни я как-то отвыкла». Лариса завернулась в плед. Поставила ноутбук на стул и принялась выбирать фильм. «Тебе так видно? А то я подвинусь». «Ага, в смысле подвинься. А что смотреть будем?» «Думаю, для разрядки обстановки какую-нибудь старую комедию», — фыркнула она. «Что-нибудь рязановское, например. А то ты половину цитат не узнаешь. Вот заодно и просветишься». «А тебе охота заново это смотреть, если ты наизусть уже все знаешь». «Эти фильмы, Серый, я могу смотреть по 20-му разу», — серьезно ответила Лариса. «О, сейчас, Покровские ворота. Ты, конечно, тоже видел. Ну вот». Через час привезли пиццу, и, как Мария Алексеевна не пыталась призвать дочь к совместной трапезе, та отговорилась разгрузочным днем. Осмотреть очередную серию эпопеи о доблестных полицейских отказалась наотрез. «Ну, конечно, мать приехала, а ты даже поговорить не хочешь!» Раздавались вполне ожидаемые реплики. «Закрылась и сидишь!» «Мам, но ты все равно смотришь сериал. Перебивать его не даешь, а во время рекламы разговаривать невозможно. Она орет, как противотуманная сирена. Кстати, убавь звук немного, а то соседи уже жаловались. У них ребенок маленький, им даже через стенку слышно», — приврала Лариса, и вопли телевизора немного поутихли. «Ну все, приятного аппетита». Она прошмыгнула в дверь, на мгновение впустив запах жареного мяса, от которого у Алексея ком подступил к горлу, потрясла головой, подсунула под дверь коврик и пошире приоткрыла балконную дверь. «Ты цветы свои не поморозишь?» — спросил Алексей, поставив фильм на паузу. «Нет, они привычные», — фыркнула Лариса. «Другие у меня не выживают». «Серый, у тебя на лице написано, да чего тебе хочется спросить? Надолго ли это пытка?» «Я права?» «Ага. Судя по тому, что матушка поругалась с отцом, то на неделю, не меньше», — вздохнула девушка. «Потом она триумфально вернется, заявит, что без нее дом зарос грязью, невестка не умеет готовить, внуки отбились от рук. Мы это 100 раз проходили. Иногда мне приходится брать огонь на себя, чтобы остальные отдохнули. Брат-то может взять семейство и махнуть куда-нибудь отдыхать, а отцу деваться некуда». «Да, иногда кажется, что семья — это не такая уж и хорошая вещь», — усмехнулся Алексей, кивнув на экран, где бедный Хоботов отстаивал право на личную жизнь перед монументальной Маргаритой Павловной. «У кого как, Серый», — ответила Лариса, снова забираясь на диван. — «Держи подушку под бок, так лучше». — «Еще бы», — искренне сказал он, вытянувшись на правом боку и подперев голову рукой. Ты не представляешь, какое это счастье, когда можно просто сменить позу и не помнить, что переворачиваться нельзя, наклоняться тоже. «Эй, это что-то новенькое», — нахмурилась она. «Будь Алексей с собакой, прижал бы уши и завилял хвостом, но он мог только сконфуженно улыбнуться. А ну, выкладывай, серый!» «Да нечего выкладывать. Просто проснулся недавно буквой «зю», испугался, что не разогнусь. Но ничего, обошлось. И как-то вот...» «Вот ведь скрытный какой!» — пробурчала Лариса, протянула руку и погладила его меж лопаток. «Видно, тебя и впрямь подлатали получше. Только ты не переусердствуй». «Я осторожно», — серьезно пообещал Алексей. Прежнее состояние мне возвращаться как-то не хочется. Давай дальше смотреть, что ли? Давай. Уже на финальных титрах в дверь громко постучала Мария Алексеевна. «Ларочка, уже поздно», — сообщила она. «Так что извольте свернуть свои занятия и покончить с гигиеническими процедурами до того, как я лягу». «Иди. Совершай процедуры», — толкнула Лариса Алексея. «Она всегда так выражается». Тот с наслаждением потянулся. «Привычка. Мама всю жизнь проработала учительницей младших классов и воспитателем в детском саду. Ну, и вожатой в пионерлагере была. Такой опыт накладывает неизгладимый отпечаток. Правда?» «Бедные дети», — искренне сказал он и ушел в ванную, краем уха слыша, как Лариса воркует с матушкой. Вернувшись в комнату, Алексей убедился, что кухонные ароматы проветрились, поэтому балкон можно притворить, а дверь оставить приоткрытой для кошек, которые запертых помещений не терпели. Он успел задремать до того, как вместе с кошками к нему проскочила Лариса и потребовала подвинуться. «Серый, испеки завтра пирогов, а?» — сонно попросила она. «Нельзя же на одной пицце жить, да и дороговато выходит». «Запросто». Он приоткрыл один глаз. «У меня на один поход в магазин полдня уйдет, хоть прогуляюсь». «А к вечеру сделаю, как ты любишь. С сыром или с чем?» «С сыром, непременно. Но мне почему-то больше всего со свекольной ботвой нравится», — хихикнула она. «Только за свежей свеклой на рынок надо идти. Ботву на пироги, а я в выходной борщ сварю, идет?» «Конечно», — ответил Алексей. «Говорю, прогуляюсь. Опять же, на рынке и зелень нормальная есть, а то в магазинах она какая-то пластмассовая». «Здорово», — вздохнула Лариса и привычным жестом спихнула с головы палевую кошку. «Потому как матушка, — она сказала, — затеяла на завтра тушеную капусту, а это выше моих сил». «Это ж вкусно! — сказал он. — Ага, вкусно, если готовить по-человечески, — ответила она, — а не тушить 5 часов кряду. Бррр! Спасибо, не плов!» «Плов! Тоже вкусно!» «Да знаю я, серый, ела я нормальный плов, в хорошей чайхане, пальчики оближешь, а тут будет рисовая каша с этой проклятущей бараниной». «В чайхане он с чем был?» — провокационно спросил он. «С бараниной», — буркнула она. «Только, наверное, с правильной, как ты говоришь. И стоило это?» «Ну, еще бы! Если приправы на рынке найду, попробую приготовить. Молодого барашка тут вряд ли укупишь, но можно и с другим мясом. И казан нужен». «Где я тебе казан возьму?» «Ну, хоть чугунок». «Чугунок есть. Бабушка в нем гречку варила. Всегда очень вкусно получалось», — кивнула Лариса. «Так, серый, хватит о еде на ночь глядя, а то я сейчас оголодаю и пойду потрошить холодильник». «А я уже оголодал», — сознался он. Там пицца осталась? Неа. Но я сейчас что-нибудь притащу, хоть по паре бутеров. Она ускользнула, потом вернулась с тарелкой и пакетом сока. «Еще что-нибудь хочешь посмотреть?» — спросила Лариса, запуская зубы в бутерброд с ветчиной. «Поздно уже, тебе ведь вставать рано». «Подумаешь, я усну, досмотришь и выключишь, тебе-то не вставать». «Тогда давай», — согласился он. «Только повеселее, а то этот фильм был слишком уж грустным». «Ты серьезно?» Лариса внимательно всмотрелась в его лицо. «Грустный?» «Да, очень». «Я в тебе не сомневалась», — серьезно произнесла она. «Ладно, давай что-нибудь ненапряжное. Полосатый рейс смотрел?» «Нет». «Серый. Ну ты вправду темный».